И виноградная лоза даст свой плод. И через этот посев откроется Господне лицо, таким, как его израильтяне не видели до этого времени. А я думаю, что мне сегодня нет смысла искать тексты Писания, которые доказали бы, что Господь ведет речь о винограднике, и мы сегодня этот виноградник. Когда читаем Евангелие, евангелистов, они очень часто церковь уподобляют винограднику. И помните, одно из мест Писания, которое Господь цитировал, он говорил: «Я есть лоза, а вы ветви». И если кто не прибудет на лозе, то что? Отсечется. Он говорил: сухие ветки я что делаю? Обрубаю. А ветки, которые плод приносят, что делаю? Тоже режу. Тоже обрезаю. А обрезать это больно. Потому что сегодня Бог режет. Не надо думать, что Он нас хочет под корень. Он, наверное, что-то обрезает, то, что мешает плод приносить. Ну, это больно все равно. Но я часто говорю о том, но Бог не режет без разбора. Он не просто шаш-шаш-шаш, порезал. Я вспоминаю, значит, у меня у жены лежал на тумбочке журнал один. Она любит это садоводство, любит эту землю, она любит цветы садить. Ну и там, значит, такая коротенькая заметка. Некто из женщин, которые тоже любили огород, задают вопрос. А что произошло, говорит? Я обрезала куст сирени, и уже 2 года цветов нету. А этот автор пишет: надо, говорит, так обрезать, что 2 года цвести не может. Она же резала так, без разбора всякого. Наверное, гайло полный, что там и ветки одной не осталось. Но Бог же так резать не будет, без разбора. Если он отрезает что-то, ну, виноградары знают, где обрезать надо, что надо обрезать, откуда надо обрезать, но никогда не резут лишнего, говорят, обрежь вот здесь, плода ж не будет никакого. То мы сегодня нам думать, что Бог обрезает именно без разбора, ему без разницы, но не приходится. Но тем не менее, понимаешь или не понимаешь, но больно есть больно. Никуда ты этого не денешься. И никогда радости доставлять не будет. В чем может быть радость? Что я понимаю, если Бог делает мне больно, и я помню, что любящим Господом, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Я тогда могу иметь радость. Но радость от обетования Божьего, радость от объяснения, которое Бог дал, но не радость от того, что мне больно. Я часто повторяю одну мысль, которая как-то в последнее время открылась. Я очень не понимал вот этого места Писания, когда Иисус Христос молился в Гефсимании и говорил: «Отец, если возможно, доминуй от меня чаша сия. А впрочем, не как я хочу, а как ты». Думал, ну как это понять? Но пришел Христос на землю, знал, для чего пришел. А тут вроде получается, что Отца Небесного вроде уже не любовь действует, а приказание. Я вроде сам не хочу, но уже если ты хочешь, что я сделаю. Но я понимаю, если мы так себя ведем, это никому не понравится. Мы хотим, чтобы, если кто-то что-то делает, делали по любви, а не потому, что со страха какого-то. Это нам радости не доставляет. Я думаю, ну как могло так со Христом произойти? Знает все и молится, вроде бы и любви нету к Отцу. Я понимаю, что я чего-то не понимаю. Но не могло такого быть. Но почему он говорит так? Но уже если твоя воля, то сделаю. Но если не твоя воля, то, может, поменяй что-нибудь. И однажды Господь очень четко проговорил в сердце. Он сказал так: есть такие события и моменты жизни, которые никогда не станут приятными. Ни для кого. Даже если бы ты имел несколько какой-нибудь духовный возраст. Вы понимаете? Они никогда не будут приятными. Болезни когда-нибудь могут быть вам приятные? Да какой бы у вас возраст духовный не был. Вы тоже будете молиться, говорить, Господи, болит. Ну, надеюсь, не можно, ну дай, ну, хоть облегчение дай какое-то. Оно ж никогда не будет приятным. Когда вас поносят, вам когда-нибудь будет приятным? Да никогда и никому. Когда по вас топчутся, вам будет приятно? Да никогда и никому. Но Иисусу Христу было неприятно то боль терпеть, поношение, посмеяние, поругание, оплевание. Кому-то будет приятно. Но из любви к Отцу Он сделал и это, за что благодарение Богу. Вот, оказывается, в чем дело. Одно дело угождать, когда приятно тебе, а другое дело угождать из любви, когда тебе совершенно неприятно. Но это надо. Но иногда без этих неприятных вещей мы просто не сможем иметь духовного возраста. Я просто всегда повторяю одну такую истину, которая касается вот этих неприятностей, которые никогда не станут приятными. Я когда-то тоже об этом говорил, когда одна американская семья, когда обнаружилось нечто в их доме с их дочкой, она была в шок повержена. И после этого наши говорят, покоя им нету. Что они обнаружили? Они однажды почувствовали в своей комнате, в своем доме запах мяса горящего, жареного. И когда они пошли на этот запах, оказалось, их дочка положила руку на раскаленный утюг, и она боли не чувствует. Они говорят, мы сейчас покоя не имеем. Она же будет пораниться, она же истекает кровью, она же боли не чувствует, она же умирает и попадет где-то, она же боли не чувствует. Вот с этой точки зрения, боль, это хорошо или плохо? Ну да, от боли и с ума сходит, когда она большая. А в общем-то, это что боль? Это сигнал, что с тобой не в порядке, думаешь что-нибудь? Вы поняли меня? И потом это она заставляет. Это не просто голос позвонит. Слушай, там у тебя не в порядке что-то. Если сидишь спокойно, смеешься, когда что-нибудь заболит, смеяться не будешь. Она заставляет боль мир их воспринимать. Она заставляет идти куда-то. Я какую тему веду? Вот то, что неприятное в нашей жизни случается, оно заставляет нас думать. И потом не просто думать равнодушно, а думать так, что решение надо какое-то принимать, потому что может завтра поздно быть. И когда люди этой боли не чувствуют, или когда в жизни неприятности не приходят, человек себе спокойно сидит, живет, у него все нормально. Ему скажет, дай ему откровение, что вот той-то Бог скажет, а откуда ты взял? У меня все нормально. А вот когда обстановка житейская создана, когда человек поступок делает, открывается поступком, что не все нормально. А оно ж больно часто бывает. И вы тоже, наверное, такое свидетельство слышали не один раз. Когда, вот когда боли нету, а Бог заставляет нас думать обстоятельствами. Когда человек приходит к врачу, обнаруживают, что самая, наверное, болезнь сегодня жестокая – это рак. Обследуют и говорят, ты уже пришел поздно, надо было раньше. А он не шел, почему не шел? А ничего не болело? Не чувствовал боли, потому и не шел. Если бы почувствовал, пошел бы сразу. А так не шел, не надо было. Боли не чувствовал. Друзья мои дорогие, братья мои сестры. Поэтому я обращаю внимание. Я уже перехожу к той центральной теме. На что хочу обратить внимание больше, чем на что-нибудь другое. Господь сказал так. Ему пощил будет в мире. И виноградная лоза даст плод свой. Мы сегодня хорошо понимаем, что такое плод. Когда исследуешь Священное Писание, это наши поступки. Это наши дела. Это плод действия сердца нашего. Он говорит, ибо из сердца исходит все. Так написано? Плод. Может быть, плод рук моих. Плод уст моих. Плод. Вот сегодня я работаю. Вот эта проповедь, это плод, который я сегодня преподношу. Это плод. И мы обычно не обращаем внимания на одно очень важное свойство плода. Я прочитаю из книги «Бытие», 1 глава, 12 стих. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, которым семя его, породу его». Оказывается, в плоде есть еще что? Есть семя. И вот давайте рассудим. А все-таки что важнее? Сам плод, оболочка или семя? Это с какой стороны поглядеть? Вот то, что мы съедаем, это видимое, оно поддерживает временную жизнь нашу. За счет того, что мы съели плод, мы живем. А семя продлевает жизнь самому дереву. Представьте себе, не было бы семени. Ну сколько это дерево может расти? 10, 20, 30 лет. А семя нету, не размножается. Кушали, кушали, кушали, дерево засохло. И помирайте все. А семя жизнь продлевает. Я когда сегодня говорю эту тему, я прошу, обращайте внимание не только на плод, но и на семя, которое в вашем плоде. Что вы чувствовали, когда делали то или другое дело? Что вы думали, когда вы делали то или другое дело? Вы согласитесь, что иногда по делу нельзя судить, что думал человек, когда это делал? Вы согласны со мной? Да. Есть люди, которые делают, но внутри там скрыто неважное. Это дело делается для того, чтобы сблизиться с человеком. А внутри семя какое? Надо побольше узнать о нем, войти в доверие, а потом раздеть его. Вот плод, а вот семя, которое внутри. Вы скажете, ну семя-то есть, ну пусть оно будет, это семя. Оказывается, не все так просто. Я читаю один из текстов Писания. Вообще-то обращаю внимание на 10 заповедей. Их всего 10. Но одна очень интересная заповедь, 10-я. Не знаю, обращали ли вы внимание на эту заповедь. Но я сегодня обращу внимание на эту заповедь, на 10-ю. Она звучит так. Исход, 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Вы разницу увидели между этими 9 и 10? 9. Не делай, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не воруй, идолов не делай и так далее. А 10 относится к чему? Не желай. А это уже то, что внутри сердца есть. А это уже внутренний мир. А это уже к семени относится плода. Это не то, что плод. Это семя не желай. И она венчает вот эти 9 заповедей, 10-я. Она указывает на внутренний мир человека. Не желай. Оно скрыто все. Еще оно скрыто. Еще оно, вот это желание, не оказывает влияния ни на кого. То вообще, зачем об этом говорить? Зачем акцентировать внимание на этом желании? Ну да, я понимаю, есть одна линия рассуждения. После желания может действие произойти. Но я обращаю внимание не только на действие, но и на семя. Я уже говорил, действие произведено. Снаружи все хорошо. А семя-то не то, что надо. И вот я читаю один из текстов Писания, чтобы показать вам, что не только слово, слово тоже дело, но даже дело, которое ни с чем семенем, оно оказывает влияние на людей, на общество. Книга чисел, 5 глава, 14 стих. Это закон о ревновании, Но я его весь читать не буду. Вы его помните, кто читает Библию. Там если ревнует кто-то, пусть пойдут к священнику, там напишут проклятие, свиток. Это тоже интересное место Писания. Но я ни на это все не обращаю внимания. И найдет на него дух ревности. И будет ревновать жену свою, когда она осквернена. Или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Ну, даже пусть приведет и так далее. Но не в этом сама соль. Интересно вот что. Когда вы будете читать дом, вы там найдете еще интересную деталь такую. Значит, жена изменила мужу. И никто об этом не знает. Там так написано. Все скрыто, даже подозрений нету. Но на мужа найдет дух ревности, и он станет ее ревновать. Почему? Ему ж никто не рассказывал. Он же ничего не знает. Ага, оказывается, это был грех делан против мужа. И без всякого знания это семя уже смерти начинает действовать на этого человека, против которого это было сделано. Вы понимаете, что всякое дело сделано не с тем семенем? Хотели бы или не хотели, оказывают влияние. Не тот дух, не та атмосфера. Вы понимаете, о чем, на что еще не обращаю внимания? Дело то дело, а семя какое? Или может быть семя жизни, или семя смерти? Ну, я всегда попутно добавляю, чтобы разобраться, как кто ревнует. Те же демонические дух ревности. Да я обычно говорю так, если у вас появилась ревность, смотрите, как она выражается. Если вы начинаете ревновать кого-то, и ему больше любви оказываете, больше внимания, чтобы своей любовью вернуть его любовь, у вас правильная ревность хорошая. Если начинаете скандалить, угрожать, разведусь, побью окна и так далее, это уже не с того источника. Может быть, причина и есть, может быть. Но проявление ревности – это не то, что надо. Это то же самое, когда мы в отношении друг друга что-то делаем. Иногда даже подруги ревнуют кому-то, если подруг кому-то уклоняется, или друзья. И тут стоит вопрос, а как ты после будешь действовать? И от этого зависит, восстановится отношение или не еще более усугубится и разорвутся. Потому что скандалами и неправильным поведением никогда не склеишь дело. Его можно склеить только любовью, по слову Божию, за что благодарение Богу. Но это немножко просто отступление. Я не могу обосноваться на одном месте Священного Писания, чтобы показать, что работа происходит, семя. Поэтому только вот что добавлю предварительно. Когда мы делаем дело какое-то, говорим ли, или делаем доброе дело, добрым делом мы раскрываем сердце человека, к которому это дело направлено. А дальше уже действовать не дело, а семя, которое было заложено в этом деле и в этом плоде. И если оно было нечистое внутри, оно никогда положительные результаты не приведет на сердце человека, которому вы делали добро. Вы меня понимаете, что я хочу этим сказать? Плод будет, виноградная лоза даст плод свой. Это мы виноградные лоза. А у плоди есть семя, которое как раз то и производит работу над сердцем другого человека. И я сегодня хочу, чтобы у меня было семя жизни. Я сегодня хочу, чтобы мой труд не был напрасным. А он может быть напрасным. Я вам почитаю другое место Писания. А вообще напомню. Как все-таки важна эта атмосфера духовная? Недавно мне пришлось столкнуться в беседе, и оно как раз мне кстати приходится сегодня. А вы помните, когда Давид вносил ковчег завета Господня, значит, в свой дом хотел принести или в свой город хотел принести? И он настолько радовался, что действительно он не как царь себя вел. Есть у каждого потолок, и есть нормы поведения. Но Давид настолько радовался, что он забыл про все. Он в этой короне бегал, прыгал и так далее, и так далее, и так далее. Ну, которые шли рядом с ними, они это внимание не обращали. Они тоже радовались. А Мелкола увидела его жена. И что она сделала? Она его уничижила где? В сердце своем. Она его уничтожила в сердце своем. Она никому ничего не говорила до поры до времени. Она и позже никому не сказала. Но как только Давид в такой вот радости, что ковчег завета Господня идет в дом с открытым сердцем, открывает свои двери, чтобы благословить дом свой, а Мелхола ему, как сегодня, говорит, обнажился царь израильский, как какой-нибудь пустой человек. Она же никому не рассказала. Она уничижила в сердце. И она сказала только Давиду. А что было дальше, вы помните? И с этого момента у Мелхолы, жены Давида, а дочери Сауловой, не было детей. А что такое не было детей? Бесплодная. Почему? Уничижила в своем сердце. Да ты ж только один раз. Да она ж никому не говорила вообще. Она сказала только мужу то, что она думала, что у нее. Но она уничижила. Люди, которые способны уничижать друг друга даже в своем сердце, у них не будет плода нормального. Будет бесплодие. Будет напрасная работа. Не то в сердце, что надо. Мелкола могла сказать, Давид, ну ты, пожалуйста, объясни, что ты там так. Ну не пойму я тебя. Ну как царь, ну почему ты там сделал? Совсем по-другому было бы.